Но и о странном докторе сейчас не думалось. Ланселоту было хорошо, спокойно, и не хотелось ничего, кроме куриного бульона. Получив свой бульон и выпив полчашки, Ланселот устало сказал Дженни: «Знаешь, я почему-то так и не выспался за время болезни. Ужасно хочу спать. Это восстановительный сон. Спи на здоровье. А ты что будешь делать? Сяду возле окна и буду вязать тебе фуфайку из настоящей овечьей шерсти. Тебе придется какое-то время очень беречь легкие, когда ты встанешь с постели». «Ага. Да, матушка тоже вязала разные вещи из шерсти. Угу. А теперь давай сюда чашку, пока ты ее не уронил. Ведь ты совсем спишь». Дженни взяла из его ослабевших рук чашку, погладила его по руке и тихо удалилась. Ланселот хотел спросить Дженни, как там с правилом двух вытянутых рук, но ему было лень окликнуть ее. Он повернулся на бок и с наслаждением уснул. К вечеру они услышали за открытым окном звук мотора. Дженни вышла на террасу и, вернувшись, сказала, что это доктор Вергилан. Ланселот был рад увидеть наяву своего спасителя. Невысокий, полноватый, но крепко сбитый доктор был похож не столько на гнома, сколько на шкипера с старинного судна. Только трубки в зубах не хватало. Осмотрев Ланселота, он сказал, что тот может в хорошую погоду выходить на воздух, но должен избегать сквозняков и переохлаждения. Дженни предложила доктору Вергилану чашку чая, приготовленного ею из листьев земляники и мяты. Дженни привезла с собой свое руководство по уходу за больными, и в нем были главы, посвященные лекарственным травам, и теперь она прилежно их штудировала. Доктору чай понравился, но пил он стоя, торопился к другому больному. — Берегите лекарства, Дженни, — сказал он, — и больше поите его разными травками. В медицинском центре практически нет лекарств. К нам почти ничего не поступает из Осло, кроме средств для проведения эвтаназии. Доктор оставил Дженни все предписания и скудный набор лекарств. Она проводила его до причала. Там он еще раз подтвердил, что кризис миновал, и Ланселот пошел на поправку. Он сказал, что теперь будет реже посещать больного, но без наблюдения его не оставит. Когда Ланселот окреп и перебрался из постели в коляску, он сразу же начал понемножку выезжать из дома. Он познакомился с Патти. — Правда же он немного похож на Индрика? — спросила Дженни. — Правда. Особенно в профиль, когда его уши находятся на одной линии. Тогда он один к одному рог единорога. — Сэр Ланселот, я не шучу. Сама погляди сбоку. Можно мне его погладить? — Нет. Патти разрешает это только знакомым. А мы сейчас с ним и познакомимся. — Иди сюда, ушастик. Патти подошел к Ланселоту и подставил ему темя, приглашая почесать. — Смотри-ка, он тебя сразу признал. Знаешь, Патти объедает всю траву на твоем острове. И цветы тоже. Ты не в претензии? — Ну что ты? Правда, тут ее маловато, и она довольно жалкая, но на одного ослика, пожалуй, хватит. Я знаю, где на соседних островах самая сочная трава. Вот я поправлюсь, мы туда сходим на моем катамаране, и он там попасется на приволье. Я видела твоего Мерлина и весь его облазила. Ты там оставил ящик с креветками, они протухли и жутко воняли. Пришлось мыть и проветривать трюм. — Спасибо, королек. Из тебя, пожалуй, выйдет настоящая рыбачка. Надеюсь. Нам ведь по дороге придется рыбачить для пропитания, да, Ланс? По дороге? Нам? Ну да. Мы, как я понимаю, скоро отправимся по воде в Иерусалим. Ты что, собираешься сопровождать меня в этом паломничестве? Само собой. Кто-то должен приглядывать за тобой в дороге. Ты же перенес такую пневмонию. Ну-ну. Подобное решение ему и в голову не приходило, но было в нем нечто лучезарное. Брать королька в столь опасное и дальнее паломничество, разумеется, никак нельзя, но помечтать о плавании с Дженни в Иерусалим, а главное, из Иерусалима, когда он станет на ноги, почему бы и нет? Мечты о паломничестве вдвоем — это что-то вроде путешествия в реальность.